Обращение к Аллаху посредством истихары считается самым успешным, значимым и верным методом для выбора решения в тех случаях, когда человек сомневается. Сподвижники говорили, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучал нас молитве истихара, так же, как обучал сурам из Корана. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обучал их совершать истихар, и сподвижники говорили, ничего мы не записывали, кроме ат-тахият и метода совершения истихара. Посланник, алейхиссаляту вассалям, сильно желал их обучить этому. Если человек в деле, в котором сомневается, посоветуется с алимом, с опытным и знающим человеком, например, с профессором, то он получит удовлетворение. А каково же будет положение того, кто посоветовался с Аллахом? Истихар — это совет с Аллахом. В своем деле ты советуешься со Всевышним, то есть ты говоришь, «О Аллах, выбери для меня лучшее по отношению к тебе». С каждым делом, в котором есть сомнения, обратись к Аллаху посредством истихары. Будь это важные дела, типа женитьбы, или вопросы по поводу должности, путешествия и тому подобное. Можно обращаться и с ежедневными простыми делами. Если человек каждый день будет советоваться с Аллахом, совершать истихар, то все его дела будут благими. Всевышний каждый день его дела будет направлять на благое. Поэтому ученые совершали истихар каждый день во всех своих делах, предоставляя право выбора Аллаху. У человека нередко бывают сомнения, когда приходится делать выбор между двумя вариантами — это выбрать или то. Или возникают колебания насчет какого-либо дела — сделать его или не сделать. В обоих случаях обратитесь к Аллаху, ведь это очень простое дело. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Когда пожелает один из вас совершить что-либо, пусть совершит два желательных ракаата». Ученые говорят, что в этом намазе читают суру Аль-Кафирун и суру Ихлас. Затем читают это дуа. Аллахумма анни астахируку биилмик, ва астагдируку бигудратик, ва асалука мин фадлик, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم ما عزمت عليه من هذا الأمر تسمي الأمر والأمر المحتار فيه إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني ثم اقدر لي الخير حيث كان. О Аллах, я прошу Тебя выбрать лучшее Твоим знанием. Я прошу силы от Тебя посредством могущества Твоего. Поистине Ты можешь, а я не могу. Ты знаешь, а я не знаю. О Аллах, поистине это мое дело. Здесь упоминается то, что Вы намерены сделать. Если полезно для меня, моей религии, для мирских дел, для исполнения моих планов, мирских и ахиратских, то сделай это судьбой для меня и ниспошли мне благодать в этом деле и облегчи мне его совершение. А если это дело вредно для меня и моей религии, для мирских моих дел, для моих планов, мирских и ахиратских, отврати его от меня и приблизь то, что лучше, где бы оно ни было, и удовлетвори меня этим. После чтения этой молитвы человек будет спокойным, удовлетворившимся, у него появится решимость. Аллах выбрал для тебя лучший и наиболее чистый вариант. Всевышний больше желает твоего благополучия, чем ты. Хорошим мнением раба в отношении Аллаха считается осознание того, что после истихара дела, на которые направил Аллах, будут только благими. Многие люди спрашивают, а как узнать результат истихара? Как узнать, на какое дело направил меня Аллах? Так вот, в этом деле, на которое направил Творец, человек чувствует спокойствие и облегчение. Когда сделаешь истихар, обрати внимание на сердце, куда оно тянется. Если твое сердце тянется к одному из дел, то вперед, бисмилля, Всевышний не спошлет благодать в этом деле. Или же, когда сделаешь истихар, тебе легко удастся выполнить эти дела, ты поймешь, что Аллах облегчил их для тебя. Или же, когда ты сделаешь истихар, тебе легко удастся выполнять эти дела, ты поймешь, что Аллах облегчил их для тебя, а легкость в делах есть признак того, что это выбор Аллаха. Советоваться с другими также является сунной посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Давайте зададимся вопросом, кто на земле умнее пророка, алейхиссаляту вассалям? Кто из нас истинно может отличить ложь от правды лучше, чем посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям? Ему не спаслались откровения от Аллаха, однако Всевышний обучил его советоваться с другими. Всевышний Аллах сказал, смысл, извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Благодать совета с другими удивительна. Пророк, алейхиссаляту вассалям, советовался с Абу Бакром, с Умаром, с группой сподвижников, советовался даже с женщинами, в частности с Умму Салямой, и следовал их советам. Советовался с Сальманом аль-Фариси, который посоветовал посланнику, алейхиссаляту вассалям, выкопать окоп. Было немало случаев, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, последовал советам тех, кто был возле него. Есть ли среди нас человек более разумный, чем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы говорить «я не нуждаюсь в советах других»? Конечно, когда кто-либо из нас желает посоветоваться с кем-либо, нужно советоваться с разумными, знающими в этом деле людьми, с теми, кто желает вам добра. В торговле советуйтесь с торговцами, в религии с алимами, в медицине с медиками. Именно так человеку следует всегда советоваться с другими в своих делах. Когда посоветуетесь, сделайте истихар, и Аллах закрепит ваше дело и не разочарует, ведь обращение к Аллаху, Святой и Велик, это сунна.